«Мистика». «Черт с ним, с прошлым», — говорит Мазила. «Давай думать о будущем». «Будущее есть неотвратимая реальность. Перед будущим все бессильны». «Чепуха», — говорит шизофреник. «Люди бессильны только перед прошлым. На будущее надеяться бессмысленно, оно бесперспективно. То, что обычно называют воплощением чаяний наших предков, вызвало бы дикий протест, прежде всего, со стороны самих чаятелей. Чаяния всегда воплощаются лишь как второстепенные детали какой-нибудь крупной мерзости. Надеяться можно только на прошлое. Его нельзя разрушить. Если ты был в прошлом, то ты будешь и в будущем. Но неверно обратное. Будущее есть зеркальное отображение прошлого. Жизнь идет на стыке прошлого и будущего. Неверно думать, будто она идет от прошлого к будущему. Она сразу идет и в прошлое, и в будущее. Это допущение не более мистично, чем первое. Но твой стык прошлого и будущего перемещается во времени, говорит Мазила. Нет, говорит шизофреник, он сам есть время, а время не может перемещаться во времени. Это бессмыслица. Нет никаких критериев проверки суждения об этом. А появление новых имен в прошлом, говорит Мазила. Новые имена в прошлом появляются не на стыке, а в глубине, говорит шизофреник. Как ты установишь, появились они или были? Прошлое характеризуется не понятием появления, а понятием бытия. В прошлом исчезают, но не появляются. К тому же у врат в прошлое проверяют документы и обыскивают. В этой галиматье есть что-то очень пластичное, говорит Мазила. Это... «Не такая уж галиматья, — говорит шизофреник, — это закон языка, на котором мы думаем о судьбе. Тебя волнует проблема бессмертия, а меня где бы зашибить полсотни. Потому ты настроен глубоко материалистически, а я утонченно идеалистически. Твоя проблема разрешима, моя — утопия. Привет».